Слово 22. О действовании нового человека. Возлюбленные братья мои, еврей познается по трем делам: по обрезанию, Пасхе и субботе. Ибо так написано в книге Бытия: «Младенец 8 дней обрежется вам, домочадец и купленный, необрезанный же погубится от рода своего, яко не сохрани завета моего». Авраам обрезался первый, что есть знамение, что умерла его шуя сторона. Есть данный всем древним прообраз нового человека, которого проявил во святом теле своем Господь Иисус, чтобы древнее растление, покрывающее мужеский пол, обрезать и отделить. Об этом и апостол сказал: «О нем же и обрезани бысти обрезанием нерукотворенным, в совлечении тела греховного плоти во обрезании Христове, спогребшися ему крещением, о нем же и совостасти веру и действие Бога. И опять, отложите вам по первому житию ветхого человека тлеющего в похотях прелестных, обновляйтесь же духом ума ваших и облещися в нового человека, созданного по Богу в правде и в преподобии истины. И еще, да умрете греху, поживете же правдою». Это о первом деле еврея, об обрезании. Кто не имеет его, тот не обрезан и не еврей, потому что не сохранил завета, который положил Бог, Господь Иисус, Своею святою кровью. О святой же Пасхе много прилежит сказать, ибо Моисей говорит: «Сей закон Пасхи, всяк иноплеменник да не яст от нея, и всякого раба или купленного обрежеши его, и тогда да яст от нея, всяк же необрезанный да не яст от нея, в дому едином да снесся. Чресла ваше припоясано, и сапози на ногах ваших, и жезлы ваши в руках ваших». Пасхи, сего печенья, испеченного огнем, нельзя вкушать иначе, как с опресноками и горькими травами. Не сказал, опоясавшись по чреслам вашим, чтобы не сказал кто, что он говорит здесь о поясе, но припоясавши чресла ваши, чтобы показать, что говорит о чистоте, здравой от всякой страсти, сущей под действием совокупления в нечистоте. Сапози — о готовности говорить и бегстве от всякого уязвления, повреждающего совесть и препятствующего уму видеть свое созерцание в чистоте. Жезл — есть мужественная надежда, чтобы шествовать небоязненно путем и в нити в землю обетования. Сии суть усуботившиеся. Кровь есть знамение крови Господа нашего Иисуса Христа и того, что когда придет Он в собственном Своем пришествии и введет сынов Израиля в наследие Свое, тогда явно будут уготовившиеся и помазанные знаменем Его в душах их явно. Взять пук и сопа — это есть злострадание, ибо говорит: «Снедайте Пасху с горькими травами». Исследуй же себя, брат, обрезан ли ты, помазал ли двери дома своего кровью Агнца Непорочного, упразднил ли себя от всякого помысла земного, приготовил ли себя шествовать без страха и в нити в землю обетованную. И о субботе многое предлежит сказать. И это есть дело тех, кои сподобились истинного обрезания, вкушают святую Пасху, освободились от египтян, узрели всех их потонувшими в Черном море и воссубботствовали от горького рабства их. Ибо говорит Бог Моисею: «Шесть дней делай, в день же седьмый — суббота Господеве Богу твоему. Всяк же их же сотворит в ню дело, потребится душа та». Господь же наш Иисус сам воссубботствовал истинной субботою и научил своих, как должно субботствовать, вошедший на крест в пятницу, после того, как сделал всякое приготовление к тому, прежде восхождения на него, то есть поношение, каким подвергся и какие потерпел за нас, пригвоздив себя ко кресту, и не соизволив ни разрешиться, ни послабить себя в чем, пока имел дыхание. Когда он воззвал жажду, поднесли ему губу с оцтом, и он, вкусив, сказал: «Все совершилось, и преклонь главу, предаде дух». Потом сняли его со креста наземь, уже не имевшего движения и воистину субботствовавшего. Так, наконец, почил Господь Иисус в день седьмый и благословил его, потому что в него почил он от всех дел, коими упразднил человеческие страсти, как сказал и апостол: «Вшедый в покой его, и той почи от дел своих, якоже от своих Бог». Это и есть истинная суббота. Итак, несубботствующий не есть иудей. Почему Иеремия, плача о народе своем, говорил ему: «Не носите бремен в день субботный и не исходите во врата Иерусалима, нося бремена в день субботный». Увы мне бедному, приступившему такие святые заповеди и носящему тяжелые бремена в день субботный, хотя я умер с ним, крестом, спогребся ему и воссубботствовал. Что же это за тяжелые бремена, носимые мною? Это страсти, по которым действую. Гнев — тяжелое есть бремя. Рвение, ненависть, тщеславие, осуждение, уязвление и оскорбление, высокомудрие, почитание себя праведным, командование, спорливость, самолюбие, зависть — это душевные страсти. Телесные же — чревоугодие, телолюбие, страсть наряжаться, сластолюбие, похоть, оскудение сердца, бессердечие. Все сии и сим подобные страсти упразднил Господь Иисус в теле святых и убил во святом теле своем, по слову апостола, что Он крестом убил вражду и закон заповедей ученьми упразднил, что и есть святая суббота. Итак, кто носит эти тяжелые бремена страстей и действует по ним, удовлетворяя им в день субботный, как может сказать: «Я истинный иудей»? Таковой себя обольщает, потому что имя только такое лежит на нем. Ничего уба не получит он от Господа Иисуса, ибо отвращается от него делами своими, когда то, что Господь убил, он опять воскресил, и что он похоронил, опять восставил. Явно, что такой не есть истинный еврей, а ложный. И не обрезан он, и не воссубботствовал. Потому когда придет Господь Иисус во славе Своей, то введет в Царство Свое вечное одних истинных сынов Израиля, всех обрезанных в Нем, которых собрал Он из всех народов, как и апостол говорит, что «ослепление отчасти Израилеви бысть, пока внидут все языки». Еще «Елицы правилам сим жительствуют, мир на них и милость, и на Израиле Божии». Видишь ли, кто суть израильтяне Божии? Это те, кои имеют обрезание сердца и субботство, и упразднение греха. Опять говорит тот же апостол: «Не иже яви иудей есть, не иже во плоти обрезание, но иже в тайне иудей и обрезание сердца духом, а не писанием». Будем же внимать себе, братья. Доколе будем мы творить труд и губить его через нерадение, не зная, что есть в нас враг наш, льстящий нам, и непрестанно отвлекающий нас от должного, не дающий очам нашим узреть нечто от света Божества,